твоя рука еще дрожит, держа шампанского бокал. По стенкам рой огней кружит, как в отражении зеркал. Прощальных слов холодный тон лишь мне был слышен в этот час, а то сротивший сердце стон, как приговор звучал для нас. Слеза, укрывшись за вуаль, в бокал скользнула со щеки. Вы мне сказали, очень жаль, ведь души были так близки. Моя рука еще дрожит, держа шампанского бокал. По стенкам рой огней кружит, как в отражении зеркал. Поминками мне стал банкет, закрыв глаза на счастье вновь, я разбиваю о паркет бокал с названием «Любовь».